Революция распространяется, люди исчезают. Очередная доза нашлась в странах Южного конуса Латинской Америки, где быстро распространялась контрреволюция Чикагской школы. Бразилия уже находилась под контролем поддерживаемой США хунты, и несколько бразильских учеников Фридмана занимали там важные посты. Фридман посещал Бразилию в 1973 году на пике жестокости правящего режима и назвал тамошний экономический эксперимент чудом. В Уругвае военные устроили переворот в 1973 году, а на следующий год решили пойти по Чикагскому пути. Поскольку уругвайцев, окончивших Чикагский университет, не хватало, генералы пригласили Арнольда Харбергера и профессора экономики Ларис Яастада из Чикагского университета с их командой, куда вошли бывшие чикагские студенты из Аргентины, Чили и Бразилии, чтобы реформировать налоговую систему и торговлю Уругвая. Эффект их воздействия на прежде достаточно справедливое и равное уругвайское общество проявился моментально. Реальные зарплаты снизились на 28%, а на улицах Монтевидео впервые появились толпы людей, копающихся в мусоре. Затем, в 1976 году, к эксперименту присоединилась Аргентина, где хунта захватила власть, свергнув Исабель Перон. Это означало, что Аргентина, Чили, Уругвай и Бразилия, страны, ранее показывавшие пример девелопментализма, попали в руки военных, пользующихся поддержкой США, и стали действующей лабораторией Чикагской экономической школы. Рассекреченные в марте 2007 года бразильские документы показывают, что за несколько недель до переворота аргентинские генералы связались с Пиночетом и бразильской хунтой и очертили основные шаги, которые собирался предпринять будущий режим. Источником служат заметки бразильского посла в Аргентине того времени, Жоао Баптиста Пинхейра. Несмотря на это тайное предательство национальных интересов, военное правительство Аргентины не решилось зайти так далеко в экспериментах с неолиберализмом, как это сделал Пиночет. Оно не стало приватизировать нефтяные запасы страны или, например, систему социальной защиты. Это случится позже. Тем не менее, атакуя программы и организации, которые сумели превратить аргентинских бедняков в средний класс, хунта верно следовала Пиночету, опираясь на местных экономистов, обученных по чикагской программе. Новоиспеченные аргентинские и чикагские мальчики заняли ключевые экономические посты в правительстве хунты, министра финансов, президента Центрального банка, главы департамента ценных бумаг Министерства финансов и ряд менее важных. Министром финансов Аргентины во время диктатуры был Марио И. Блейер. Он получил степень доктора экономики в Чикагском университете за год до переворота. Адольфо Дис, выпускник Чикагского университета во время диктатуры, был президентом Центрального банка Аргентины. Фернандо де Санибанис, выпускник того же университета, тоже работал в Центральном банке. Рикардо Лопес Мерфи, выпускник Чикагского университета, национальный директор Бюро экономических исследований и фискального анализа при казначействе Министерства финансов с 1974 по 1983 год. Другие выпускники Чикагского университета заняли во время правления хунты посты экономических советников и консультантов. Но хотя они с энтузиазмом сотрудничали с военным правительством, самое важное место досталось не им, а Хосе Альфредо Мартинесу де Хос. Он был представителем благородных землевладельцев животноводческой ассоциации «Сосьедад Рурал», долгое время контролировавшей экспорт из страны. Этих людей, ближайший аналог аристократии из всех, кого можно было увидеть в Аргентине, полностью устраивала феодальная экономика тех времен, когда им не надо было бояться, что их земли распределят между крестьянами или заставят снизить цены на мясо, чтобы все могли его купить. Мартинес де Хос был президентом «Сосьедад Рурал», а до него это место занимали его отец и дед. Кроме того, он входил в правление нескольких транснациональных корпораций, включая Pan American Airways и ITT. И когда он занял свой пост в правительстве хунты, было ясно, что переворот был сделан в интересах элит и был контрреволюцией против достижений трудящихся Аргентины. Приступив к обязанностям министра экономики, Мартинес де Хос сразу же запретил забастовки и дал право работодателям по своему желанию увольнять работников. Он упразднил контроль над ценами, из-за чего стоимость продуктов питания резко возросла. Он также постарался сделать Аргентину открытой, как и раньше, для иностранных компаний. Мартинес де Хос отменил ограничения на владение собственностью для иностранных компаний и в первые же годы продал сотни компаний, принадлежавших государству. Благодаря этому у него появилась мощная поддержка в Вашингтоне. Согласно рассекреченным документам, Уильям Роджерс, заместитель государственного секретаря по Латинской Америке, говорил своему боссу Генри Киссинджеру вскоре после аргентинского переворота: «Мартинес де Хос – хороший человек. Все это время мы с ним тесно контактировали». Киссинджер запомнил эти слова и организовал встречу с Мартинесом де Хосом, посетившим Вашингтон, как символический жест. Он также предложил сделать пару звонков, чтобы помочь экономике Аргентины. «Я позвоню Дэвиду Рокфеллеру», — сказал Киссинджер, министру иностранных дел хунты, имея в виду главу через Манхэттен Банк, и его брату, вице-президенту Соединенных Штатов Нельсону Рокфеллеру. Чтобы привлечь инвесторов, Аргентина выпустила 31-страничное рекламное приложение к журналу Business Week. Его создала великая пиар-компания Бюрсон Марстиллер, где говорилось: «Немногие правительства в истории поддерживали частные инвестиции в такой мере, как мы. У нас совершилась подлинная социальная революция, и мы ищем партнеров. Мы освободились от бремени и горячо верим в ведущую роль частного сектора». И снова удар оказался безошибочным. За год зарплаты уменьшились на 40%, заводы закрывались, ускоренно разрасталась нищета. До захвата власти хунтой в Аргентине было меньше бедных, чем во Франции или США, всего лишь 9%, а уровень безработицы составлял 4,2%. Казалось бы, Аргентина уже преодолела многие проблемы слаборазвитых стран. Теперь же они вернулись. В бедных районах не было воды, и широко распространились болезни, которые можно было предупредить. В Чили Пиночет, благодаря шоку и ужасам, сопровождавшим захват власти, мог свободно при помощи экономической политики потрошить средний класс. Но хотя его боевые истребители и расстрельные команды были крайне эффективным средством распространения террора в стране, они сослужили ему дурную службу за рубежом. Сообщения в печати о кровавых преступлениях Пиночета вызвали возмущение по всему миру. И активисты в Европе и Северной Америке настойчиво требовали от своих правительств отказаться от торговли с Чили. Это было крайне неприятно для режима, который был установлен именно для того, чтобы открыть страну для бизнеса. Недавно рассекреченные бразильские документы показывают, что аргентинские генералы, готовя переворот 1976 года, хотели предотвратить международную кампанию, подобную той, что развернулась против Чили. Для достижения этой цели нужны были менее сенсационные и драматичные тактики репрессий. Нужно было организовать террор, но не столь заметный для назойливой иностранной прессы. В Чили Пиночет вскоре перешел к тактике исчезновений. Публичные расстрелы и аресты прекратились, солдаты похищали людей и отправляли их в тайные лагеря, пытали и часто убивали, а затем все отрицали. Тела жертв закапывали в общие могилы. По данным комиссии расследования, созданной в Чили в мае 1990 года, тайная полиция иногда избавлялась от своих жертв, сбрасывая их в океан с вертолета, предварительно вспоров животы, чтобы тела не всплыли. Эти тайные исчезновения оказались еще более эффективным средством распространения террора, чем открытые бойни. Настолько шокирующей была мысль, что государственный аппарат используется для того, чтобы люди бесследно исчезали. К середине 70-х годов исчезновения стали основным средством воздействия военных хунт, верных Чикагской школе в странах Южного конуса. Но никто не использовал это средство с таким энтузиазмом, как генералы, занявшие президентский дворец в Аргентине. К концу их правления исчезло около 30 тысяч человек. Многие из них, как это делалось в Чили, были сброшены с самолетов в мутные воды реки Ла-Плата. Аргентинская хунта нашла почти идеальный баланс между устрашением всего общества и отдельного человека, осуществляя террор достаточно открыто, чтобы каждый понимал, что происходит, но в то же время сохраняя нужную меру секретности, чтобы всегда можно было все отрицать. В первые дни прихода к власти хунта единственный раз продемонстрировала свою готовность убивать. Из Форт Фелкон эти автомобили славились тем, что ими пользовалась тайная полиция. Вытащили мужчину, привязали его к самому известному в Буэнос-Айресе памятнику, белому обелиску высотой 67,6 метра, и расстреляли из автоматов на виду у публики. После этого хунта совершала убийства тайно, но они оставались постоянным фоном жизни. Исчезновения, которые официально отрицались, были общественным спектаклем, в котором безмолвно участвовали целые районы. К дому или месту работы намеченной жертвы подъезжали несколько военных машин. Иногда над ними зависал вертолет, квартал оцепляли. На виду у окружающих в дневное время полиция или солдаты взламывали дверь и вытаскивали человека, который часто громко выкрикивал свое имя, прежде чем его заталкивали в поджидающий автомобиль, в надежде, что сведения о случившемся с ним передадут семье. Некоторые тайные операции совершались с еще большей наглостью. Полиция заходила в переполненные городские автобусы и за волосы вытаскивала оттуда пассажиров. В городе Санта-Фе одну пару похитили прямо около алтаря в день их свадьбы, на глазах у всей церкви, заполненной людьми. Публичность террора сохранялась и после арестов похищений. Взятых под стражу направляли в один из более чем 300 лагерей пыток, разбросанных по всей стране. Многие из этих лагерей располагались в густонаселенных районах. Например, одно широко известное заведение такого рода размещалось в бывшем спортивном клубе на оживленной улице Буэнос-Айреса. Другое – в школьном здании города Байя-Бланка. Третье – в крыле действующего госпиталя. Вокруг этих застенков день и ночь крутились военные машины. Через их плохо изолированные стены доносились крики. Туда вносили и оттуда выносили большие странные свертки, в форме напоминающие человеческое тело. Все это молча наблюдали местные жители. Режим Уругвая действовал с таким же бесстыдством. Один из главных пыточных центров размещался в бараках моряков около набережной в Монтевидео, где раньше прогуливались и устраивали пикники жители города. Во время правления диктатора это чудесное место оставалось пустынным, поскольку горожане не хотели слышать крики заключенных. Почти все аргентинцы в какой-то степени были свидетелями уничтожения своих соседей, хотя многие из них говорят, что ничего не знали о происходящем. Одно выражение описывает тот парадокс, когда люди все видели, но ужас закрывал им глаза. Преобладающее состояние ума аргентинцев того времени. Мы ничего не можем доказать. Поскольку преследуемые хунты аргентинцы часто скрывались в соседних странах, правительства региона сотрудничали в рамках печально знаменитой операции «Кондор». Разведки стран Южного конуса делились информацией о подрывных элементах, полученной с помощью наисовременнейшей компьютерной системы Вашингтона, и позволяли агентам соседних стран беспрепятственно пересекать границы, создавая общую зону пыток и похищений, что зловеще напоминает сеть ЦРУ для чрезвычайной выдачи наших дней. Эта латиноамериканская операция во многом копировала гитлеровскую «Ночь и туман». В 1941 году Гитлер решил, что бойцы сопротивления в оккупированных нацистами странах должны доставляться в Германию, чтобы раствориться в ночи и тумане. Некоторые из высокопоставленных нацистов нашли себе пристанище в Чили и Аргентине, и высказывалось мнение, что они могли обучать разведчиков стран Южного конуса этим тактикам. Кроме того, хунты обменивались информацией о наиболее эффективных методах получения сведений от своих заключенных. Некоторые чилийцы, которых пытали на национальном стадионе в первые дни после переворота, обратили внимание на странную деталь. При пытках присутствовали бразильские солдаты, которые давали советы относительно наиболее изощренных методов использования боли. Поле для такого сотрудничества в то время было достаточно широким, и многими подобными операциями руководили Соединенные Штаты при участии ЦРУ. В 1975 году, расследуя вмешательство США в дела Чили, Сенат установил, что ЦРУ обучало военных Пиночета методом контроля над подрывной деятельностью. Участие США в обучении полицейских Бразилии и Уругвая методом допроса отражено во многих документах. Согласно свидетельским показаниям на суде, которые цитируются в отчете комиссии расследования «Бразилия, это не должно повториться», опубликованном в 1985 году, офицеры армии посещали официальные семинары по пыткам в подразделениях военной полиции, где им показывали слайды, изображавшие различные методы мучений. Во время таких практических занятий приводили узников для демонстрации, их подвергали ужасным пыткам перед аудиторией и сотни смотревших и учившихся армейских сержантов. Одним из первых эту практику в Бразилии вел Дэн Майтриан, офицер американской полиции. В первые годы военного режима в Бразилии Дэн Майтриан работал инструктором в полиции Бело-Оризонте. Часто приводил нищих с улицы и пытал их в аудиториях, чтобы научить местных полицейских создавать конфликт между психикой и телом у заключенных. Затем Майтриан занялся подготовкой полиции в Уругвае, где в 1970 году его похитили и убили партизаны Тупамару. Группа левых революционеров запланировала эту операцию, чтобы раскрыть участие Майтриана в обучении пыткам. Это событие легло в основу великолепного фильма Коста Гавроса «Осадное положение», 1972 год. Как свидетельствует один из его бывших учеников, он утверждал, подобно авторам учебника ЦРУ, что эффективная пытка – это не садизм, а наука. «Нужное количество боли в нужном месте» – таков был его лозунг. Отчеты комиссии по правам человека из стран Южного конуса показывают результаты этих уроков в этот ужасный период. Все новые и новые свидетельства указывают на фирменные методы изнаставления по пыткам кубарк. Арест рано утром, капюшоны, интенсивная изоляция, лекарства и наркотики, лишение одежды, электрошок. Оно повсюду, ужасающее наследие экспериментов в университете МакГилла по искусственному вызову регрессии. Бывшие узники национального стадиона в Чили рассказывали про яркий свет, горевший по 24 часа в сутки, и про еду, которую подавали в неожиданное время. Солдаты заставляли многих узников покрывать голову одеялом, так что те не могли ничего видеть и слышать. Загадочная мера, поскольку все пленники знали, что их отвезли на стадион. В результате, по свидетельству заключенных, они теряли ощущение времени, а шок и ужас от переворота и последующих арестов становились гораздо сильнее. Казалось, что стадион превратился в огромную лабораторию, где они были подопытными кроликами в эксперименте по управлению ощущениями. Более точные слепки экспериментов ЦРУ, известные под названием «Чилийские комнаты», можно было увидеть в чилийской тюрьме Вилла Гримальди. Это были деревянные изолированные камеры, настолько тесные, что заключенные не могли встать на колени или лечь. Узников тюрьмы Либертад в Уругвае отправляли на остров. Там были камеры без окон, освещенные одной лампочкой. Особо важных заключенных держали в изоляции более 10 лет. Мы начали думать, что уже умерли, и наши камеры – это уже не камеры, но могилы, что внешнего мира нет, что солнце – это просто миф, вспоминал Маурисио Росенков. Он видел солнце не более 8 часов за 11,5 лет тюрьмы. Его чувства за это время настолько обеднели, что он забыл о красках, цвета не существовало. Администрация тюрьмы Либертад работала в сотрудничестве с психологами-специалистами по поведению, чтобы разрабатывать техники пыток с учетом психологических особенностей заключенного. Этот метод сегодня применяется в Гуантанамо. В одном из самых больших аргентинских центров пыток, технической школе военно-морского флота в Буэнос-Айресе, одиночные камеры назывались «Капуча» – «Капюшон». Хуан Миранда, проведший 3 месяца в камере «Капуча», рассказал мне об этом мрачном месте. Они надевают повязку на глаза и заковывают руки и ноги в кандалы. Ты лежишь на губчатом матрасе весь день, на чердаке тюрьмы. Я не мог видеть других заключенных. От них меня отделяла фанерная перегородка. Когда стража приносила еду, меня заставляли повернуться к стене. Тогда они поднимали капюшон, чтобы я мог поесть. И это был единственный момент, когда мы могли присесть. Все остальное время должны были лежать. Другие аргентинские узники подвергались сенсорному голоду в камерах размером с гроб, которые назывались тубос. Хуже изоляционной камеры была только комната допросов. Самой современной техникой допроса в регионе, захваченной военными, был электрошок. Они знали десятки способов применения тока на живых узниках. Голые провода, военные телефоны, иглы под ногтями, прищепки на деснах, сосках, половых органах, ушах, губах, открытых ранах, на телах пленных, погруженных в воду для усиления воздействия, на телах, привязанных к столам или к бразильским железным драконовым креслам. Хунта аргентинских скотоводов гордилась своим изобретением. Узники получали разряд тока через железную кровать под названием портилья, барбекю, где их подвергали пыткам пеканой, так называется электрическая погонялка для скота. Невозможно точно подсчитать количество людей, прошедших через пыточную машину стран Южного конуса, но примерно их количество составляет от 100 до 150 тысяч. Десятки тысяч из них были убиты. В Бразилии было 8400 политических узников, из которых тысячи пережили пытки. Количество политических заключенных в Уругвае составляло 60 тысяч. И согласно сведениям Красного Креста, пытки там применялись систематически. Около 50 тысяч чилийцев и не менее 30 тысяч аргентинцев были подвергнуты пыткам. Поэтому 100 тысяч переживших пытки – это соответствует самым осторожным подсчетам.